Колотилов выпустил лишь первую часть дневника, не решившись напечатать продолжение. Слишком уж много развесистой клюквы оказалось в первой части. Например, 7 августа, согласно дневнику, аэронавты открыли на 88-й параллели полярную землю с тундровой растительностью и культурными плантациями. Обитатели земли были одеты в однообразные костюмы, очень рослые и белокурые, и пасли мамонтов, громадных свиней и торфяных оленей. Мы всюду видели отличные дороги, шоссейные и рельсовые, водопроводы и другие соединяющие отдельные поселки сооружения. В завершение всего обитатели со специально сооруженных голубятин летали на устройствах, поразительно напоминающих современные дельтапланы. Довольно правдоподобно выглядят арктические трубопроводы, гирлянды электрических фонарей в городах и поселках. Невольно хочется сравнить слова вымышленного и действительного, найденного через 33 года дневников Андре. Вымышленный. Трудно передать то чувство, которое мы испытали, потеряв из виду наших друзей и очутившись над необъятным безбрежным океаном. Какое-то жуткое, щемящее чувство одиночества невольно закрадывалось в наши сердца. Впереди одна неизвестность, таинственное будущее с возможными невзгодами и сравнительно слабой надеждой на успех затеянного предприятия. Действительный Андре оказался мужественнее выдуманного. Он писал: «Довольно-таки странное чувство парить вот так над полярным морем, первым пролететь здесь на воздушном шаре. Скоро ли появятся у нас последователи? Сочтут ли нас сумасшедшими или последуют нашему примеру? Не стану отрицать, что все мы трое испытываем горделивое чувство. Мы считали, что сможем спокойно принять смерть, сделав то, что мы сделали». Действительный дневник Андре рассказал, что 14 июля, после 65 часов полета, шар опустился на лед в 320 километрах от Шпицбергена и в 350 километрах от земли Франца Иосифа. На проявленных позже фотопластинках было получено изображение лагеря Андре на льду 19 июля 1897 года. И через три дня аэронавты отправились пешком на землю Франца Иосифа. Однако ввиду неблагоприятного дрейфа на 14-й день повернули к Шпицбергену. Пройдя тяжелейшие 135 километров, решили зимовать на льду и начали строить хижину. 2 октября льдину раскололо, и путешественники перебрались на остров Белый. Последние записи в дневнике Андре съедены сыростью. Ясно одно, что 17 октября все трое были живы. Первым умер Стринберг, которого похоронили в трещине, завалив камнями. Большинство ученых считали, что Андре и его спутники погибли от холода и переутомления. Однако недавно датский врач Э. Трайт пришел к выводу, что они погибли от трихинеллеза, в результате питания непроваренным мясом. В пользу этого утверждения говорит то, что в последнем лагере Андре был запас топлива, продуктов и одежды, а в дневнике не раз упоминались симптомы этой болезни. В мае 1979 года я получила открытку от Валентина Ивановича Акуратова. «Кажется, я нашел младшую сестру Жданко. Встреча назначена на 20-25 сего месяца в Москве, то есть после моего прилета. О результатах сразу же сообщу». С нетерпением я ждал новой весточки от Валентина Ивановича, но он почему-то молчал. Тогда я не выдержал, в конце мая позвонил сам, но телефон не отвечал. Куда же он мог так надолго улететь? Да мало ли куда может улететь пенсионер. Дело в том, что недавно друг Валентина Ивановича, известный вертолетчик, заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, многократный рекордсмен мира, участник высокоширотных экспедиций в Арктике и Антарктике, Василий Петрович Калашенко, по секрету сказал мне, что Акуратова снова задвинули на пенсию. Через несколько дней я снова позвонил Валентину Ивановичу. К моей радости в трубке послышался знакомый густой голос. «Вы случайно меня застали. Я только что прилетел и снова улетаю». «А где вы были, Валентин Иванович?» «В Уренгое. А завтра снова улетаю, дней на 20-25. Тут меня пытались задвинуть на пенсию, но пока ничего у них не получилось. Поэтому, чтобы не терять времени, запишите адрес и телефон сестры Жданко. Ее зовут Ирина Александровна». Я тут же полетел в Москву. И вот я в старой московской квартире в Староконюшенном переулке. Сколько раз я раньше проходил мимо этого дома. Напротив меня за старинным круглым столом седая пожилая женщина. Невольно ищу в ней черты старшей сестры. Ирина Александровна, видимо, почувствовала это. «Мы сводные сестры», — заметила она, — «потому совсем не похожи. А через некоторое время придет племянник Георгия Львовича», — говорит она, — «Лев Борисович Долива-Добровольский. Я его предупредила, что вы будете. С ним вам, наверное, тоже интересно встретиться». И Екатерина Константиновна Брусилова, мать Георгия Львовича, в этой квартире умерла, добавила она после некоторого молчания. Как в этой? С 1932 года мы, все оставшиеся Жданко и Брусиловы, в одной квартире живем. Так уж рассудила судьба. Вот некоторые бумаги генерала Брусилова. «Да-да, того самого», — видя мое удивление, добавила она. «Алексея Алексеевича, с именем которого связан знаменитый прорыв русских армий в 1916 году. А вот некоторые бумаги и письма Георгия Львовича, со дня покупки шхуны в Англии до острова Вайгач. Мы их, как и письма Ермини Александровны, обнаружили только месяц назад. Я торопливо стал перечитывать их. Письма Георгия Львовича были полны оптимизма и веры в успех экспедиции. Даже можно было подумать, что он несколько легко, что ли, смотрел на ее будущее –